Глава шестая. Бельгиец Жозеф Бьюик, инженер. Высокий, гибкий, нервный. Вручную везут тележку всей компании. Девушки, старухи, еще инженеры. Разговор с ним о фашистах, сидя на обочинах берлинской автострады в тени прохладных сосен. Наблюдая услужливость цивильных немцев, Бьюик говорит с яростной убежденностью. Немец не знает середины. Он или подхалимничает с отталкивающей угодливостью, или стреляет в спину. Можно ли так отзываться о целом большом народе? Не значит ли это самому усвоить российскую точку зрения? У немцев есть и хорошие черты, устало замечает пожилой человек в берете. Например, упорство, методичность, трудолюбие, организационные способности. О, прерывает его бельгиец и неожиданно смеется. Добродетели, которые вы перечислили, месье, чисто технические, служебные. Они могут быть равно обращены и на добро, и на зло. Фашисты обратили их на зло. Упорство в грабежах, методичность в пытках, трудолюбие в убийствах, блестящая организация лагерной смерти. Я-то знаю нацистов. Пригляделся к ним за эти три проклятых года. Они легкомысленны, коварны, истерически капризны и крайне развращены Гитлером. Может быть, есть и другие, не знаю. Мне кажется, сказал пожилой не очень уверенно, что все-таки должны быть. Я их не видел, месье, сухо ответил бельгиец. Германия полна развалин, и не только физических, главным образом моральных. Разговор этот я вспомнил через несколько дней, уже после капитуляции Берлина, наблюдая одну сцену в центре города. Забегая несколько вперед, расскажу о ней. 2 мая. Александерплац. Только что Берлин сдался. Первые минуты после капитуляции. Немецкие солдаты складывают оружие. Власти уже нет и еще нет. На площади стоит огромный универсальный магазин «Тица». Он разрушен. Но его погреба, склады, целы. Толпа цивильных немцев и немок, вполне бюргерской наружности, бросается грабить склады Тица. Я смотрю на это зрелище с интересом, не лишенным злорадства. Капитан Савельев очень доволен. Он собирает такие случаи. Но о его обширной интересной коллекции невещественных реликвий я расскажу потом. Приближается наш комендантский патруль. Им командует старший лейтенант, немолодой, подтянутый, успевший побриться и наярить сапоги, как это и полагается в столице, хотя бы покоренной. Патруль разгоняет грабителей. Они расходятся, одни с тем льстиво-услужливым видом, который так характерен для побежденных гитлеровцев, другие — корчи недовольные гримасы. Один старик весьма буржуазного вида просто рассержен. Гнев придал ему решимость. Он подходит к старшему лейтенанту, чтобы объясниться. Старший лейтенант говорит по-немецки. Между ними происходит следующий разговор, воспроизводимый стенографически. Старик, тоном благородного негодования. «Почему вы препятствуете нам разбирать склады Тица?» Старший лейтенант. «Вы называете это разбирать? Это грабеж. Грабеж воспрещен». Старик. «Но ведь это между немцами?» Старший лейтенант. Со сдержанной яростью, но корректно. «Грабеж воспрещен. В свое время вы грабили нас, мы вас выгнали». Старик, лояльно соглашаясь, «Это правильно, но сейчас мы грабим своих». Старший лейтенант, «Просто потому, что больше некого грабить начальнически, все равно нельзя. Раздельно, как ребенку или идиоту. Это не порядок. Грабить нельзя». Вам придется с этим примириться. Немец обиженно пожал плечами и отошел, что-то пробормотав. Что именно, не слышно было. Но весь вид его говорил, ну и времена настают. Тогда-то я вспомнил слова бельгийца о том, что Германия полна моральных развалин, и подумал, что реставрировать этого рода развалины будет труднее всего. Возвращаясь к хронологическому изложению событий.